Слово второе. Итак, чтобы не унывать нам ни в каких тяжких обстоятельствах, будем усердно внимать повествованиям Писаний. Отсюда мы получим великое ободрение к терпению, потому что не только будем утешены общением с потерпевшими одинаковые с нами бедствия, но и научимся, как избавиться от постигающих нас зол, как и по успокоению от бед оставаться ровными и не впадать в беспечность и не надмеваться гордостью. Ничего нет удивительного, если мы в несчастье смиряем и унижаем себя, выказываем великое благочестие, потому что самые искушения заставляют и имеющих каменное сердце делать это, то есть печалиться. Но только душе благочестивой и непрестанно имеющей Бога перед очами свойственно и после избавления от искушений никогда не впадать в забвение. А это часто случалось с иудеями. Потому и пророк, посмеиваясь, им говорил: «Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу». Псалтирь, Псалом 77, стих 34. И Моисей, сознавая за ними то же самое, часто увещевал их, говоря: «И будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа». Между тем, это и случилось, потому что сказано: «И ел Иаков, и уточнил Израиль, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». Итак, надобно удивляться святым не потому, что они были так благочестивы и любомудры во время сильной скорби, но потому, что и по прошествии бури, и с наступлением тишины продолжали быть одинаково скромными и старательными. И коню особенно надобно удивляться тогда, когда он может без узды идти ровно. Если же он прямо идет, потому что удерживается вожжами и уздою, то в этом нет ничего удивительного. Тогда эту стройность приписать должно не благородству животного, но силе узды. Это же должно сказать и о душе. Неудивительно, если она ведет себя скромно, когда гнетет ее страх. Нет. Тогда покажи мне душевное любомудрие и всяческое благонравие, когда пройдут искушения и снимется узда страха. Но боюсь, чтобы, осуждая иудеев, мне не осудить нашего образа жизни. Когда и мы страдали от голода и заразы, от града и засухи, от пожаров и нашествия неприятелей, то не каждый ли день в церкви честно было от множества собиравшихся? Великое тогда было у нас любомудрие и пренебрежение мирскими делами. Не тревожили нас ни любовь к деньгам, ни искание славы, ни страсть и стремление к распутству, и никакой другой помысел, но все вы предавались благочестию с молитвою и слезами. Блудник стал тогда воздерживаться, злопамятный спешил мириться, сребролюбец склонялся к подаянию милостыни, гневливый и дерзкий обращался к смиренно-мудрию и кротости. Но когда Бог рассеял тот гнев, отвел бурю и после такого волнения устроил тишину, мы опять обратились к прежним делам. Об этом я и тогда, во время самих искушений, наперед говорил и предостерегал непрестанно, однако же не имел никакого успеха. Но все те внушения вы выбросили из ума, как сон и мимошедшую тень. Посему-то боюсь теперь больше, нежели тогда, и о чем тогда говорил я, особенно боюсь теперь, чтобы нам не навлечь на себя несчастий более тяжких, чем прежние, и затем не получить от Бога неизлечимой раны. Когда часто согрешающий получает от Бога прощение и между тем не располагается таким долготерпением к оставлению нечестия, то такой человек, наконец, доводит Бога до того, что он и против воли насылает на него самое великое бедствие, искореняет его в конец и уже не дает ему нисколько времени для покаяния, как это случилось с фараоном. Когда он, испытав великое долготерпение Божие в первой, и во второй, и в третьей, и в четвертой, и в последующих казнях, нисколько не воспользовался этим, то, наконец, был истреблен и совершенно уничтожен со всем городом. Это же потерпели и иудеи. Потому и Христос, определяя истребить их и подвергнуть конечному разорению, говорил так: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 34 по 35. Итак, боюсь, чтобы и нам не потерпеть того же, потому что мы не вразумляемся ни чужими, ни своими бедствиями. Впрочем, говорю это не только вам, только теперь присутствующим здесь, но и тем, которые прервали повседневное усердие и забыли о прежних скорбях, которым я непрестанно с крайним усилием говорил, что хотя и прошли искушения, но память о них должна оставаться в душах наших, чтобы мы, постоянно памятуя о благодеянии, непрестанно благодарили Бога, даровавшего его.